Глава 5. Не стал я посылать Белову никакого вызова. К черту эту гордость. Пытаясь представить, что чувствовал адмирал, когда получил известие о гибели своего сына на Измаиле, а потом еще узнал, в результате чего крепость погибла, я бы тоже не питал симпатии к тому, кто нанес последний выстрел по Измаилу, в результате чего многомиллионная громадина перестала существовать и разлетелась на бесчисленные обломки, храня в отсеках и своих защитников, и штурмующих. Ладно, с Кондратием Витальевичем мне детей не крестить, поэтому проехали. Хотя звучит как-то не по-человечески. Представляешь, а ведь у него не один сын погиб. Таисия в тот вечер, когда мы сидели за столом, набрала в поисковике имя Кондратия Белова. У адмирала 4 сына, и 3 уже нет в живых. Как ты добралась до закрытых файлов? Менее всего сейчас мне хотелось изучать чью-то биографию. Что, снова у отца ключи доступа свистнуло? Неважно, отмахнулась Таисия. Слушай, у нашего адмирала действительно было 4 сына. Как в сказке. Не поясничай, пожалуйста. Все они, как и их отец, выбрали профессию военных. 2 служили на флоте, еще 2 в гарнизонах, продолжала читать княжна. 1 погиб во время войны за Венденскую конфедерацию, 2 капитаном эсминца в крайнюю кампанию с османами. И вот сейчас погибает 3 сын. Он служил офицером артиллерийской батареи на 1-м бастионе Измаила. «Первый бастион был разрушен практически в самом начале сражения», — сказал я, вспоминая тот бой. «Как правило, если батареи форта замолкают, значит, он полностью разгерметизирован, и в живых не осталось никого». «Передо мной можешь не оправдываться. Я, как никто другой, знаю, что твоей вины в смерти этого молодого человека нет никакой». Тася положила мне руку на плечо. «Да не оправдываюсь. Просто не по себе». Вздохнул я и стал коситься на недопитую моими офицерами бутылку водки. «Ну вот как-то так». Тася автоматически пробежала глазами по остальной информации о семье Белова. «Остался последний и, кстати, самый младший. Представь, он тоже в данный момент служит в крепости Азов. Где она сейчас?» Азов, как и Севастополь, Самсонов пригнал в Тавриду поближе к переходу на Османский Тарс, ответил я. Там командующий до сих пор ждет основную попытку прорыва 6-го ударного флота Дрейка и поэтому серьезно подготовился. А если Иван Федорович все же прав, и американцы начнут вторжение именно через Тарс? Таисия, видя, что настроение у меня ни к черту, решила окончательно сменить тему с Беловым и немного расшевелить своего друга вопросами о тактике и стратегии начавшейся войны. Княжна знала, на что давить, и что меня хлебом не корми, дай только потрепаться о расположении флотов и диспозициях. Однако в данный момент желания у меня даже на это не нашлось. Я ограничился лишь парой сухих фраз. «У перехода на Тарс, ведь, как я понимаю, у нас осталась всего 1 дивизия поддержки», — продолжала настаивать Таисия. «Ее и одной с лихвой достаточно, чтобы не пустить в Тавриду американцев», — нехотя ответил я, окончательно отвернувшись от бутылки, чтобы не соблазниться. «2 крепости и бесконечные минные поля, выставленные в непосредственной близости от самого портала врат, не дадут атакующей стороне ни единого шанса закрепиться и расширить плацдарм. Там, по сути, и одной нашей дивизии много будет». «Хорошо», — покачала головой Тася, которая постоянно училась чему-то, мотая на ус и внимательно слушая старших товарищей. «Будем надеяться, что командующий прав, и Дрейк до сих пор стоит у того перехода в ожидании вестей от Корделли». «Не начинай», — махнул я рукой. «В смысле? Сколько раз тебе говорить? Не будет Итан Дрейк пассивно наблюдать за происходящим. А я и Самсонов другого мнения, заупрямилась княжна. Ну, если ты и Самсонов, то, конечно, это меняет дело. Мы последними выходили из столовой ресторана Афины. Когда на следующее утро я проснулся, то уже немного отошел от неприятных ощущений после диалога с Беловым. Если старику так будет легче, пусть продолжает винить именно меня в смерти сына. Мне же посыпать голову пеплом не за что. Я сам близких боевых друзей похоронил на Измаиле. Поэтому идите к черту, Кондратий Витальевич, со своими обидами. Еще в каюте я бегло просмотрел сводку ближнего сектора за последние несколько часов. Сразу же увидел одну неприятную новость и две очень даже хорошие. Неприятным известием я посчитал поступившие данные с наших зондов-разведчиков, которые в огромном количестве Самсонов, как и обещал, запустил на вражескую территорию, в портал, ведущий в Мадьярский пояс. Конечно, большинство зондов погибли сразу же после выхода из кольца. Американцы понимали, что малые разведывательные аппараты могут появиться в их секторе и предприняли меры безопасности. Как только кольцо перехода озарилось светом, автоматические спутники-убийцы активировали режим огня и направили ракеты на вошедший рой наших зондов. Основная часть разведчиков была разрушена вакуумными взрывами практически сразу. Однако нескольким аппаратам удалось выжить, и они успели собрать необходимую информацию. По полученным данным выходило, что усач Самсонов оказался абсолютно прав. И в системе «Мадьярский пояс», кроме уже нам известных двух американских дивизий «Кардели» и «Леонардо Лавата», не было никого другого. Более того, сами эти дивизии располагались на существенном расстоянии друг от друга. С военной точки зрения это было крайне легкомысленно, ведь ни 13-я легкая, ни 10-я линейная, понесшая серьезный урон в прошедших боях, не могли поодиночке достойно противостоять нашим полнокровным дивизиям, если те появятся в данном секторе. Видимо, разногласия между американскими адмиралами были настолько сильны, что они решили разделиться, даже несмотря на опасность нападения со стороны русских. Причем в непосредственной близости от перехода осталась 13-я дивизия «Кардели», наиболее пострадавшая и менее боеспособная, чем 10-я. Лавата же отвел свое подразделение на 10 миллионов километров от перехода и стоял там на ремонте. После получения такой информации я был уверен, что Самсонов буквально через пару часов уже начнет операцию по входу в Мадьярский пояс и уничтожению американцев. Тем более, что упомянутая командующим 9-я дивизия во главе с авианосцем и казачьими полками уже появилась на экранах радаров дальнего обнаружения. Это как раз оказались первая и вторая из хороших новостей. Первой, соответственно, было известие о приближении к нам новых резервов в виде группы вице-адмирала Козлова. А второй, то, что одним из двух казачьих полков, приписанных к ней, числился 4-й Кубанский. Это было подразделение, мне отлично знакомое по прошлой войне с османами, а возглавлял его мой старый бесшабашный друг, подполковник Яким Наливайко. Этот казак был воплощением удали в сражении, безудержного веселья во время пьянки и оптимистичного настроения, вне зависимости, застолье происходит или разгар боя. С Якимом я познакомился и подружился как раз в то время, когда наш Черноморский флот драпал от кораблей северных сил вторжения султана Селима V в первую фазу кампании с османами. Тогда еще черноморцев не возглавлял Самсонов, и криптотурки хорошо нас прижали, что аж остовы кораблей трещали по швам от напряжения. И вот в этот нелегкий момент мое внимание привлек один отважный до безумия командир казачьей эскадрильи. Яким Наливайко во главе 4-го кубанского полка бросался на врага с таким остервенением и так бесстрашно, будто не понимал, что его легкие есаулы и единственный авианосец не бессмертные и не могут одни остановить бесчисленные вражеские корабли и истребители. Однако подполковник Наливайко обладал невероятной удачей. И если Волынец говорил о себе, что он заговоренный, то Якима Наливайко не только плазма лично не брала, но эта самая удача хранила и всех его кубанцев. Вроде пошел полк из более чем 40 истребителей в атаку вместе с другими эскадрильями. После окончания боя остальные группы наших палубников возвращаются с четвертью потерь в личном составе. В 4-м же кубанском отсутствует всего 1-2 машины. И так происходило на протяжении всей кампании. Я даже стал перепроверять данные о сражениях. Не отводит ли под шумок хитрый казак своих ребят с линии атаки во время стычек? Ну, только так я грешным делом мог объяснить столь малые потери у кубанцев Наливайко. Однако ничего подобного. Казаки из 4-го полка были чуть ли не впереди остальных в тех боях. А самым первым в строю шел командирский есаул самого Якима. Этот рыжебородый, кучерявый, богатырского роста казак излучал какую-то дикую энергию, точно с нечистью связанную. И глаза, кстати, у него были зеленого цвета. В ожидании скорой встречи я улыбнулся, зная, что Яким уж точно не позволит мне загрустить во время, пока мой крейсер проходит восстановление. Когда я вошел в командный отсек, то встретил там, как всегда, приветливую, свою незаменимую помощницу Алексу, которая мило улыбнулась и пожелала доброго утра командиру. «Какие будут распоряжения, господин контр-адмирал?» — спросила она, когда ее начальник плюхнулся в свое любимое кресло. «Что на корабле творится?» Я прекрасно понимал, что на одиноком не случилось ничего того, о чем бы стоило беспокоиться лично капитану. И задал вопрос просто на автомате, ведь надо было что-то сказать. «Без происшествий», — коротко ответила девушка-андроид. «Могу рассказать о действиях экипажа за время вашего отсутствия по минутам вахты». «Нет-нет, не надо». Остановил ее я, уже как-то по простоте душевной или из любопытства разрешивший подобное и потом замучившийся слушать монотонный доклад о том, кто из матросов на боевом посту находится с температурой, а кто с похмелья. «Я пошутила». Снова улыбнулась Алекса. «Разве вы не поняли?» «Что?» «Конечно, понял», — возмутился я. «Отличная шутка от искусственного интеллекта, только предупреждай заранее, когда смеяться». «Я еще поработаю над подачей», — подмигнула мне помощница. «Не флота, юмористическое шоу», — проворчал я, осознавая, что все больше похожу на того же Самсонова в его возрастном брюзжании. «Кстати, о Самсонове. Наверное, уже ухмыляется и представляет, как ткнет мне в лицо тем фактом, что разведчики никого постороннего в системе Мадьярский пояс не нашли». Я посмотрел на карту, постоянно горящую на мостике, и удивленно хмыкнул. «О, а наш командующий проснулся, видимо, раньше всех». На трехмерном изображении было видно, что к переходу в искомую звездную систему уже подходила 3-я линейная дивизия в полном составе. Значит, приказы отданы, и операция начата. Иван Федорович, ободренный данными разведки, не стал дожидаться подхода вице-адмирала Козлова и решил не тянуть резину. 15 вымпелов дивизии Козицына уже находились в непосредственной близости от портала, и скоро должны были разделиться, по крайней мере, на 3 группы для прыжков. Сразу из-за своей численности и ширины кольца перехода дивизия проникнуть в соседнюю систему не могла, поэтому ее командиру необходимо было для начала сформировать авангард. Первая группа кораблей, как правило, состояла из самых высоко защищенных вымпелов, линкоров и тяжелых крейсеров. Именно сверхпрочные дредноуты с мощными защитными полями и двойным слоем немедийской брони могли в случае чего продержаться на той стороне портала, пока к ним на помощь не подоспеет вторая группа поддержки. Интервал между прыжками составлял примерно 40-45 минут. Это время требовалось для энергетических установок кольца, чтобы вновь накопить мощности для следующей активации. И если нас в Мадьярском поясе встречали бы серьезные силы врага, то авангарду Козицына пришлось бы несладко. Однако, если учитывать то, что рядом с кольцом по ту сторону находились только корабли 13-й американской дивизии, сильно поредевшие не так давно, за первую группу входа Козицыну можно было не беспокоиться. Она, безусловно, выдержит удар. Блин. А как так получилось, что разведка не обнаружила ни одной свежей дивизии из 6-го флота Дрейка? Я не мог поверить в то, что абсолютно ошибся в своих расчетах. Меня не сильно беспокоили подколы по этому поводу от адмирала Самсонова, пусть изгаляется. Скорее, контр-адмирал Васильков был уязвлен собственной недальновидностью и самоуверенностью. Может, и вправду я переигрываю самого себя, и Итан Дрейк до сих пор стоит у перехода Тарс-Таврида? Странно это все, и пока необъяснимо. Так, а что там у второго портала? Я посмотрел на сектор в районе врат на Новую Сербию. Здесь картина оставалась прежней, такой, какой я ее оставил, когда уходил к себе в каюту. Вплотную к порталу прилепились сразу две русские дивизии. Вторая ударная моего, не знаю теперь даже как назвать, наверное, заклятого врага Кондратия Белова и 15-я линейная вице-адмирала Дамира Хиляева. Более 30 кораблей сгрудились у самого обода кольца, только бы не дать возможность американским дивизиям 4-го флота войти и закрепиться в Бессарабии. Сразу был виден профессионализм наших комдивов. Как бы враждебно я ни относился к одному из них, но не признавать его опыт было нельзя. Тяжелые корабли первого класса обеих дивизий борт к борту стояли, развернувшись носами к порталу, с уже работающими на полную мощность защитными энергощитами. Другой бы на месте Белова не был бы столь щепетилен в подготовке к отражению атаки. Но Кондратий Витальевич прошел не одну кампанию и знал, что если позволить такому противнику, как американцы, хоть на час закрепиться в системе, его уже отсюда не выколупаешь, а дальше к вражескому авангарду будут подходить все новые и новые резервы. Я пробежал по клавишам, просматривая информацию от разведывательных зондов второй дивизии, посланных в соседнюю систему. Точно, вот последние данные. К переходу Новая Сербия-Бессарабия на полном ходу скученно приближались сразу несколько дивизий адмирала Грегори Парсона. Значит, вскоре американцы попытаются войти на нашу территорию. Что ж, здесь я с Самсоновым был полностью согласен. Двух российских дивизий с опытными комдивами более чем достаточно для пресечения любой попытки Парсона проникнуть в Бессарабию. У айсеровцев здесь никаких шансов на победу. Огнем дредноутов Белов и Хиляев сметут любой авангард противника до прихода к нему подмоги. Моя же родная 27-я линейная, или вернее то, что от нее осталось, вместе с искореженными вымпелами Семеновской дивизии находилась в паре миллионов километров от дивизии Козицына. Скорее всего, для подстраховки операции, которую он начал. Очень печальную картину представляла моя сводная дивизия, состоявшая на данный момент всего из 3 боевых единиц. Да-да, не смейтесь. Рядом с «Одиноким» из 27-й находились только линкоры «Кагул» и «Императрица Мария». И это все. Два выживших в мясорубке эсминца, разящие и забияка, вместе с единственным легким крейсером «Адмирал Грейк», сейчас были на патрулировании ближнего сектора, пытаясь отыскать разбежавшиеся по норам османские галеры. Вот все, что осталось. Был, правда, еще крейсер «Меркурий», наш некогда флагман, но он несколько дней как ушел в тыл на восстановление, и скорого его возвращения в строй ожидать не приходилось, в связи с серьезностью повреждений, полученных крейсером в первом столкновении с османской эскадрой. Если считать стандартную численность российской дивизии кораблей в 15-17 вымпелов, что, кстати, случалось не всегда, то моя 27-я представляла скорее бригаду. В связи с тем, что Самсонову негде было взять резервы, я начал опасаться, как бы командующий снова не рубанул с плеча, как он это умеет, и не расформировал мое подразделение. А что? За усачом не заржавеет, он подобные фортели уже выкидывал в прошлую кампанию с османами. Тогда Иван Федорович также нещадно тасовал корабли как карты, пока личный император не сделал ему замечание. Сейчас государя-императора рядом не было, да и к тому же командира у моей дивизии тоже не стало. Бедолага Гуль отправился на Новую Москву под конвоем. «Что это вы, господин Васильков, так распереживались за судьбу 27-й? Уж не имеете ли на нее виды?» Я, честно признаюсь, думал об этом. «Почему бы нет? В самом деле, я адмирал или кто? Разве мне не хватит опыта для руководства несколькими вымпелами во время боя? Если я уже ловил себя на мысли, что даже Таисия может возглавить Семеновскую, то чем ваш покорный слуга не комдив?» Так незаметно я все больше и больше погружался в сладостные мысли о новой должности. Ну, не просто же так Самсонов вытащил меня из колонии, вернее, отдал приказ на мое освобождение. Только лишь для того, чтобы снова поставить капитаном тяжелого крейсера? У него что, адмиралы под ногами валяются? Я нехотя отвлекся от своих розовых фантазий, когда снова увидел на экране хорошо мне знакомую галеру. «Так, а почему мама Люда до сих пор болтается у нашего правого борта?» — спросил я Алексу. «Она должна была уйти в рейд еще несколько часов тому назад». «Это я распорядилась», — ответила моя помощница. «То есть отменила приказ старшего по званию?» Я нахмурился. «Но больше меня задевает то, что команда мамы Люды тебя послушалась. Они ведь и мне-то подчиняются, только из-под палки». «Главное — уметь убеждать», — загадочно улыбнулась Алекса. «Так, у тебя минута, чтобы оправдаться, иначе расстрел за саботаж». «К роботам не применяют наказание в виде расстрела», — Алекса хмыкнула. «Поэтому я делаю вывод, что вы меня разыгрываете». «Я бы на твоем месте не был так уверен». «А ну, отвечай быстро». Я постарался сделать максимально серьезное лицо. Не знаю, получилось ли. На галере «Бешеная мама Люда» в данный момент проводятся работы по установке дополнительной артиллерийской батареи, доложила Алекса. После окончания сражения в секторе осталось несколько уничтоженных остовов наших кораблей. Определенное количество орудийных платформ на погибших кораблях уцелело, и я приказала технической команде демонтировать одну из них и внешним модулем установить на корпус галеры. Зачем терять ценный ресурс просто так? «Хорошая идея», — подумал я. Как эта мысль меня самого не посетила. Арт-батарея среднего калибра, установленная на галеру, существенно повысит ее боевые характеристики. Конечно, в бою такое орудие легко можно вывести из строя, так как внешняя подвеска модуля — это вам не встроенная в корпус батарея, и слетит она с крепежей после первого же прямого попадания. Но попадание из мощного орудия, установленного, например, на линкоре или тяжелом крейсере. Однако мама Люда ведь не собиралась сражаться с кораблями первого класса. Против нее должны действовать такие же галеры, как и она сама. Поэтому подвесная батарея явится отличным бонусом в таком бою. Молодец, Алекса. Ладно, допустим, ты умнее меня. Свою радость я помощнице так и не показал. Но почему ты не обратилась лично ко мне с этим вопросом? Когда вы вернулись с линкора «Афина», у вас было такое странное выражение лица, что я не посчитала нужным отвлекать своего командира подобной мелочью. Призналась девушка-андроид, которая то ли делала вид, то ли на самом деле казалась сейчас смущенной и расстроенной. Я совершила ошибку? Действия по усилению галеры абсолютно правильные с твоей стороны. Нехотя ответил я, удивившись такой ее реакции. Однако повторюсь, нужно о подобных вещах меня ставить в известность. Я вас поняла. Кто устанавливает батарею? Две технические бригады, ответила Алекса, снова улыбнувшись, будто ничего не произошло. Одна наша, вторая с Афины. О, отлично! Взмахнул я руками. Все делают за моей спиной. Даже Таисия знала об этом. Капитан-командор Романова откликнулась на мою просьбу предоставить в наше распоряжение ремонтный модуль и специалистов с линкора, пояснила моя помощница. Капитан-командор Романова, как и старший помощник командира Алекса, могут получить хороший нагоняй от контр-адмирала Василькова Александра Ивановича за излишнюю инициативность и самовольство. Недовольно пробубнил я и для вида надулся. Сколько времени они уже там возятся? Через 1.5-2 стандартных часа работы по установке должны быть окончены, ответила Алекса. Затем необходимо откалибровать орудие, на что уйдет еще около получаса. Разрешите продолжать работы по монтажу или их нужно прекратить? Разрешаю. Театрально поклонился я. Спасибо, что спросили. А вообще, если честно, твоя идея отличная. Алекса снова заулыбалась и заметно приободрилась. Возможно, позже я тоже кое-что придумаю для усиления боеспособности мамы Люды. «Не менее эффективная, чем придумала ты», — подмигнул я своей помощнице. «Можно вопрос, господин адмирал?» Алекса выглядела слегка удивленной. «Почему такое нестандартное название для боевого корабля? Что оно означает и что должно символизировать?» «Означает, что у нашего нового товарища по оружию бритвы хорошее чувство юмора и, видимо, детская травма от отношений с одним из своих родителей», — весело ответил я. «Символизм только в одном. Бойся, враг. Зэки вырвались на свободу». «Ничего не поняла из ваших слов», — пожала плечами Алекса и отвернулась к экрану. «Слава богу, что не поняла, а то я уже думал, что ты здесь Homo sapiens переиграешь». Я победно откинулся в кресле, как ребенок, радуясь, что собственной болтовней ввел в ступор совершенный искусственный интеллект. «Господин адмирал, портал в систему «Мадьярский пояс» активирован», — в этот момент сообщила Алекса, указывая на карту. Я взглянул на увеличенное изображение. Кольцо перехода уже горело холодным белым цветом, втягивая внутрь себя 5 тяжелых дредноутов 3-й дивизии. Операция по уничтожению Кордели и Лавата началась.